32. Раскаяние. «Ну, прости, я виноват, признаю. Повторяю я уже в 10-й, может, и в 20-й раз. Это ты не мне, ему скажи», — отвечает Бронте. «И скажу, в понедельник». «Никаких понедельников! Отправляйся к нему домой немедленно!» «Не хочу я к нему домой, больно мне охота столкнуться с его полоумным дядькой». Глубоко вздыхаю и принимаюсь мерить комнату шагами. Мама еще не вернулась домой, и я ничего не могу с собой поделать. Все время думаю, не на планете ли обезьян она сейчас обретается. Папы, который в последнее время, можно сказать, не вылезает из университета, тоже нет дома. Не стану утверждать, что так уж позарез хочется видеть их именно сейчас, но и то, что они где-то болтаются, мне тоже не нравится». «Я не дам тебе покоя ни днем, ни ночью, пока ты не извинишься». Ух, с каким удовольствием я сейчас придушу бы сестренку, но стараюсь держать себя в руках. Моя учительница в подготовительном классе говорила: «Теннисон, ну у тебя и характер. Смотри, не доведет он тебя до добра». Даже досадно, что я до сих пор это помню, вплоть до ее писклявого голоска. И еще более неприятно то, что она права. «Мне надо во всем разобраться, подумать, понимаешь?» — говорю я Бронте, пытаясь придать своему тону хоть какую-то убедительность. «Если я попрусь сейчас туда, то даже если извинюсь, боюсь, мы с ним еще больше погрыземся». «Почему? Что такого ужасного он сделал?» «Ну, почему она не может посмотреть на все это дело с моей точки зрения?» «Он чувствует вместо меня». Возмущаюсь я. «Такое ощущение, что мои права жестоко нарушили, хотя, по-моему, это так и есть. Ведь это меня дубасят там, на поле, а вся боль уходит к нему. Это ненормально!» Бронте улыбается, и не просто улыбается, а язвительно так, с подковыркой. «Наконец-то! Дошло!» «Заткнись! Ты ему нравишься, Теннисон. Похоже, ты у него первый настоящий друг». «Да ну и что?» «Это еще не дает ему права лезть в мои внутренние дела. Может, тебе это и по душе, потому как ты его девушка и все такое, но я-то нет». «Но он же не нарочно, он не может иначе. Просто это происходит, и все. Он должен был предупредить меня или вообще свалить с игры. Он не захотел, это был его собственный выбор – остаться. А мне, значит, выбора не положено». Мой голос срывается на крик, когда я опять вспоминаю матч. Не скрою, это здорово, купаться в лучах славы, когда она досталась по праву. А если нет, тогда это все равно, что обман. Может, у других парней сносят крышу, когда им оказывают внимание, пусть и незаслуженное, но я ведь не из их числа. Я только говорю, продолжаю я, что когда занимаешься таким жестким видом спорта, то приходится считаться с угрозой травм. Знаешь, как в поговорке: не срубишь дубка, не надсадив пупка. То есть, если нет боли, то и радости тоже нет. Бронте обдумывает мои слова и, наконец, кивает, хотя бы частично признавая мою правоту. «Отлично, вот и объясни это ему». «И объясню, но только когда перестану бурлить». И вот тут Бронте, благослови бог ее сердечко, хоть она и противная, произносит фразу, от которой весь мой пыл мгновенно гаснет. Она тяжко-тяжко вздыхает и говорит: «Нет, нас послушать, мы в точности как мама с папой». А поскольку мне совсем не улыбается подражать ссорам наших родителей, моя злость улетучивается, и единственное, чего хочется, это надуться, как малое дитя, и забиться куда-нибудь в уголок. «Ну что, договорились?» – спрашиваю я. «Да, но не сердись на него, пожалуйста. Это ранит его больнее, чем любой лакросс».